Глава 19. Он раздумывал, может быть, колебался. Он, казалось, не был уверен, нужно ли нам так глубоко проникать в темные недра его страданий. Он уже был нам другом, но еще не убедился, все ли мы стали его друзьями. Над ним слишком долго нависала черная скала чужой подозрительности. Он слишком долго испытывал страх, чтоб сразу отделаться от него. Он не был вечен, но стар, если измерять существование земными стандартами. Из первого проблеска сознания он помнил себя отделенным от тела. Он, вероятно, зародился как мозг ребенка Галакта, но его определили в самостоятельное существование еще до того, как появилось самопонимание и специализировали на управлении станцией метрики на третьей планете. Он всегда был тут и всегда был один. Возможно, сначала он дублировал чей-то отрехлевший мозг, впоследствии уничтоженный, когда молодой сменщик стал способен к самостоятельному функционированию. Этого он не помнит. И он не помнит своих наставников. Их наставления доходили до него безымянными импульсами. Его натаскивали, а не обучали. Создавали мыслящим автоматом. Но он не удался. Он отошел от программы, хотя среди шести главных мозгов, обеспечивающих безопасность империи разрушителей, не считался хуже других. В отличие от них, он не только обучался, но и пробуждался. По мере того, как умножались запрограммированные знания, нарождались непредусмотренные влечения. Чем дальше он углублялся в мир, тем трагичней отделялся от мира. В нем рождались чувства. Так впервые он понял, сколь многого его лишили, лишив тела. Так началась тоска о теле. Он исступленно, горячечно жаждал тела, любого тела, рядовой плотской оболочки. Он хотел прыгать и ползать, летать и падать. Он желал утомляться от бега, отдыхать, снова утомляться, испытывать боль от ран, сладость выздоровления. Ему, неподвижному, было доступно любое движение мысли, его же томила тоска по простому передвижению — пешком, прыжком, ползком, ковылянием. Он мог привести в движение звезды и планеты, столкнуть их в шальном ударе, разбросать и перемешать, но был не способен хоть на сантиметр переместить себя. Почти всемогущий, он страдал от бессилия. Он не мог плакать, не мог кричать, не мог ломать руки и рвать на себе волосы. Ему было отказано даже в простейших формах страдания. Он был навеки лишен тела. И тогда он породил мечты, более реальные, чем существование. Он уносился в места, где никогда ему не бывать. Становился тем, кем никогда не стать. Он был галактом и разрушителем. Ангелом из Геат и шестикрылым кузнечиком из Стажар, драконом и птицей, рыбой и зверем, превращался даже в растение, качался на ветру былинкой, засыхал одиноким деревцем под жестоким солнцем, наливался тучным колосом на густой ниве. Лишенный собственной жизни, он прожил миллионы других, был мужчиной и женщиной, ребенком и стариком, любил и страдал, тысячу раз умирал, тысячу раз нарождался. И в каждом порождении своей мечты насыщался всем, что оно могло дать — счастьем и горем, весельем и печалью. Так, погруженный в свое двойное существование, он уже был уверен, что состарится, не узнав молодости, когда в Персее пронесся чужой звездолет, первый посланец человечества, и сосед его, главный мозг на второй планете, пытался и не сумел закрыть звездолету выходы. Чем-то необычайным сверкнуло в мрачной неевклидовости Персея. В глухой паутине забилась чужая яркая птица и, разорвав паутину, вырвалась на волю. И стало ясно, что жизнь не кончалась в Персее. Нет, где-то далеко за звездной околицей Персея появилось могущество, превышавшее мощь разрушителей. Превращенная в пустоту золотая планета грозно напоминала об этом. И то были не загадочные рамиры. Сумрачный народ, равнодушный ко всем формам жизни, рамиры углубились в ядро галактики. Нет, это были живые существа. Все шесть мозгов принимали их депеши, их взволнованные переговоры с галактами, их воззвания к звездожителям Персея. Все знали, что они волнуются, негодуют, ужасаются, гневаются, живут. Увидеть их, услышать, стать их другом. Другой мечты у главного мозга на третьей планете отныне не было. И когда три человеческих звездолета вновь вторглись в лабиринт Персея, он, закрыв им дорогу назад, не дал их уничтожить. Не допустил до неравной битвы одного волопаса против соединенного флота разрушителей. Был готов разметать весь этот флот и впоследствии разметал его, когда волопаса влекли на гибель в глубины скопления. Так первые живые существа, не биологические автоматы, нет, люди и их союзники ступили на запретную почву безнаказанно. Неполадки на третьей планете. Вот как в панике назвали его переход к нам, потрясенные разрушители. «Все мне было открыто в вас. Я стал сопричастен каждому», — доносился до нас грустный голос. «Здесь, на планете, я был каждым из вас в отдельности и всеми вами сразу. И еще никогда я так не тосковал о вещественной оболочке, любому данной, мне одному недоступной. Быть одним из вас, все равно кем, человеком, головоглазом, ангелом, пегасом». Ромеро пишет в своем отчете, что я принимал решения мгновенно, и часто они были так неожиданны, что всех поражали. В качестве примера он приводит то, что произошло в конце разговора с мозгом. Но неожиданность была лишь для него, ибо он размышлял о другом, чем я, и Андре размышлял не о том, и Лусин, и даже Мэри. Понятно, они удивились. Но я сделал лишь естественные выводы из своих раздумий. Неожиданного для меня в моих решениях не было. Я хочу остановиться на этом. Ромеро думал о том, насколько иными путями, сравнительно с нашими, пошло техническое и социальное развитие разрушителей. Так он утверждает сам. Лусина, Андре и Осимус Петри одолевало негодование. «Если бы нам пришлось создавать аналогичную станцию метрики, — размышляли они, — то мы смонтировали бы на ней МУМ и оснастили ее исполнительной аппаратурой. А разрушители насадили сложнейшую иерархию рабства, чтобы решить не такую уж сложную техническую задачу. Что, в сущности, эти безмозглые операторы, которых мы убрали вместе с надсмотрщиком? Именно так. Что, а не кто? Распределительное и командное устройство. Простенькие приборы. Разрушители не конструируют аппараты, а калечат живое существо, низводят его до уровня технического придатка к другому, еще более искалеченному существу, тоже машине. Жестокость этого заставляла содрогаться. Не могу сказать, что такие же мысли не являлись и мне, но я издавна так ненавидел разрушителей, что новой пищи для ненависти мне не требовалось. Я думал, как помочь главному мозгу третьей планеты, и я обратился к нему. «Но если бы ты стал рядовым существом, ты потерял бы многое из нынешних своих преимуществ. Ты сейчас не бессмертен, но долголетен, и тогда над тобой витал бы призрак скорой смерти. Ты сполна получил бы не только радости, но и горести жизни. И ты лишен был бы своего могущества над пространством и звездами, своего проникновения в жизнь и мысли каждого существа, сопричастие всему живому. Всесилие твое неотделимо от твоей слабости. Подумал ли ты обо всем этом? Пошел бы на все это?» Он ответил с глубокой скорбью. «Что мне власть, если нет жизни? Что всесилие, если оно лишь иновыражение слабости? И зачем ясновидение, если я даже притронуться не могу к тому, что понимаю так глубоко?» Я повернулся к Лусину. «Громовержец, кажется, еще жив?» «Умрет», — печально сказал Лусин. «Сегодня, если не уже. Спасения нет. Мозг поврежден». «Отлично. Я хотел сказать, жаль бедного громовержца. Теперь скажи, Ты смог бы пересадить громовержцу другой мозг, живой, здоровый, могучий, и тем спасти твоего питомца от смерти? Конечно, простая операция. Делали посложней. В инфе новые формы. Знаю. Уродливые боги с головой сокола. Я опять обратился к голосу. Ты слышал наш разговор? Вот тебе превосходная возможность обрести тело. Раньше ты, разумеется, раскроешь пространство, поможешь восстановить звездолет и научишь работе с механизмами станции. Да, да, да, гремело и ликовало вокруг. Да, да, да. Тогда поздравляю тебя с превращением из повелителя пространства и звезд в обыкновенного мыслящего дракона по имени Громовержец. На это я не согласен, сказал он вдруг. Не согласен? С чем? С именем. В мечтах я давно подобрал себе другое имя. Раньше оно выражало мою тоску. Теперь будет выражать мое счастье. Мы согласны на любое. Объяви его. Он выдохнул единым торжествующим звуком. Отныне меня зовут Бродяга.